Три. Подъезд. Что? Прохрипев, он постарался открыть глаза. Слышались чьи-то голоса, но они звучали как-то отдаленно, будто с улицы. Почувствовал отвратительный запах, который буквально обжег ему нос. Сразу выступили слезы, и он закашлял. «Живой отошел», — с облегчением сказал женский голос. «Ну ты парень даешь». «Надо осторожней». «Как вы себя чувствуете?» «Что?» Он постарался сконцентрироваться, но мужчине давалось это с трудом. Тошнило, ком в горле и эти темные пятна в глазах. «Что? Сесть можете?» «Да», — с трудом ответил и стал садиться, кто-то ему помог. «Не вставайте, я сейчас проведу диагностику». Кон уже мог видеть, это был мужчина в синем халате, точно медик. Все, кто толпился вокруг него, стали расходиться. Врач посмотрел на показатели приборов, немного попыхтел, потыкал пальцами в его грудную клетку, пощупал голову, а после выдал свой вердикт. «Я прописал вам на 3 дня больничный». «Нет, док, мне надо». Вспомнил, что ему на этой неделе надо закрыть проект. «Иначе в больницу». Пригрозил мужчина в халате, и Кон согласился. «Вот рецепт, обязательно отлежитесь, если будут галлюцинации, вот телефон». Тут он сунул ему визитку. «Сразу звоните, с головой не шутят. Как чувствуете?» «Голова». Мужчина старался прогнать пятна, что плавали буквально перед самым носом, но стоило ему тряхнуть головой, как сразу начинало тошнить. «И еще...» «Кружится». Кон кивнул. «Тошнит». Он опять кивнул. «Сотрясение». «Вам помочь?» «Нет, спасибо». Мужчина тяжело встал, пошатываясь, дошел до диванчика, что стоял около искусственной пальмы, и присел на него. Все плясало, то темнело, то опять вспыхивало. «Как же меня угораздило!» Тихо, чтобы не потревожить мысли, шептал Кон. Но, похоже, он и правда хорошо впечатался в пол. Плелся домой, хотелось добраться до дивана и рухнуть. Иногда тошнота проходила и удивлялся, с чего это решил не идти на работу, но уже через минуту все возвращалось обратно, и опять мысли были только о диване. Вот подъезд, двери автоматически открылись, и Кон, зайдя, сразу остановился. Серые все в трещинах стены. Он тихо повертел головой. Ступеньки были грязными, заплеванными. Помнил другой подъезд. Перламутровые стены. Мельхиоровые ступеньки, а тут какой-то бомжатник. Мужчина развернулся и вышел на улицу, посмотрел на номер. Нет, 15-й подъезд, его дом. Что за фигня? Прошептал и вошел обратно в странный подъезд. Снова затошнило и, уже не обращая внимания на мусор в углу, поплелся к лифту. Укладываясь на свой заветный диван, с облегчением вздохнул. Но подъезд, что с ним случилось? С ужасом вспомнил его, невольно плечи дернулись, и глаза сами закрылись. Проспал не один час, в животе заурчало, голова перестала болеть и вроде бы даже не тошнило. Кон сел.